23. Вечная кладбищенская слякоть расступилась вокруг моих стоп. Подошва, вся обувь заляпана ею. Я чувствовал влагу внутри ботинок. Ужасное, просто мерзительное ощущение. Под кофту пробрался ветер. Его холодные руки ласкали мое тело. Тут же появились болезненные мурашки. Боль от них помогла мне прийти в себя после забытья вчерашнего дня. Люди вокруг плакали. Наверное. Где-то были слышны всхлипывания, кто-то просто прикрыл лицо руками, кто-то, не размыкая губ, смотрел под ноги пустым взглядом, сжимал кулаки. Почти никого из присутствующих я не знал, но отметил, что полицейских Хагрида и Байкарта нигде нет. Зато заметил Кессенджера. Он не проронил ни слова. Стоял, уставившись в землю, но иногда оглядывался в поисках кого-то. Одна девушка рыдала без умолку, ее трясло, в глазах читалось понимание, что ничего уже не будет, как прежде. Она кричала, сжимала кулаки, кожаные перчатки натягивались на костяшках, слезы текли бесконечным ручьем, лицо багровело все сильнее. Это была Мона. Когда рядом кто-то искренне рыдает, тоже хочется заплакать. Особенно на похоронах. Особенно родного человека. И ты испытываешь облегчение при понимании, что всех ждет та же участь. Это единственное, что произойдет с каждым, каким бы ты ни был, богатым или бедным, геем или гетеро, черным или белым, атеистом или верующим, инвалидом или здоровым человеком. Все мы умрем, и неважно, как и когда. Это стало ясно, как никогда прежде. Я опустился на колени перед могильной плитой и в ужасе осознал, что под моими ногами находилось мертвое, холодное, бледное, уже начавшее разлагаться тело. Самая ужасная вещь — недосказанность, когда самое важное замалчивают. Однако, когда хочешь, но так и не успеваешь рассказать, это еще хуже. Быть может, твои слова могли бы изменить мировоззрение и жизни людей, что будут окружать тебя в момент смерти. Но ему некому было о чем-то рассказать в тот момент. Он даже не успел ничего сделать. Никто не видел выражения его лица. Интересно, о чем он успел подумать? О чем думает человек в те секунды, когда умирает? Жалеет о несовершенном, недосказанном, об упущениях? Именно поэтому смерть во сне считается лучшей. Не успеваешь о чем-то пожалеть. Некто сзади прошептал: «А где Алексис?» Кессенджер вновь оглянулся по сторонам, его глаза виднелись из-под черной шляпы. Я ответил, хотя никто меня не слышал. Ответил сам себе, ибо меня этот вопрос интересовал не меньше. Когда узнал причину смерти, сердечный приступ, убежал неизвестно куда, словно хотел скрыться от реальности. Наивность и в то же время... безысходности владели им. Алексис не появлялся весь день. Мона просила не устраивать его поиски, приняв правильное решение оставить его в покое на некоторое время. Быть может, сын считал, что прийти на кладбище к отцу значит смириться с его смертью. Но именно так он смог бы начать новый лист жизни, перевернув старый. Я хотел найти Алексиса. В том подвале его не было. В голове не осталось ни единого предположения, где он, где ночевал в такой холод, где сидит сейчас, о чем думает. Панихида закончилась к 2 часам. По ощущениям, будто вечер, Мона увела людей, а я оставался на месте. Появилось странное предчувствие, на этот раз я решил к нему прислушаться. Прошло какое-то время, быть может, полчаса, я услышал шаги, но намеренно не оборачивался. Их звук был настолько знаком, что сразу выдал хозяина. Рядом со мной оказался Алексис. Он опустился перед плитой на колени, но я не смел взглянуть на него. «Давно ты тут?» — спросил я. «С утра». «Все это время ты ждал?» «Я не хотел видеть Мону снова в слезах. Мне хватило вчерашнего и позавчерашнего». Наступила тишина. Я бросил на Алексиса якобы случайный взгляд. Мне хотелось сделать это снова и снова, просто смотреть на него, вглядываться в черты его лица, выражения, угадывая эмоции. Считал ли он себя виноватым в смерти отца? Но разве он повинен в том, что в момент сердечного приступа мистер Бертольд оказался за рулем? Это я виноват, Алексис. Если бы тогда я не решил взять все в свои руки, этого бы не произошло. Если бы я поговорил с ним по душам до этого... Тяжелый глубокий вдох. Ничего того, что было после, никогда бы не произошло. Ты все же... Да, это я виноват во всем. Алексис вскочил с места и проголосил на все кладбище: «Я и только я! Я и мой эгоизм, моя гордыня! Я сволочь, я мразь, я козел, каких свет не видел! Я совершил столько грехов, что даже если в сию секунду начну заниматься благими делами, они их не покроют! Я ставил мнение каких-то куряк и пьянчуг выше мнения родных лишь для того, чтобы сравняться с элитой, потому что считал это единственным способом стать особенным. Я обманывал и бросал искренних, доверявших мне девушек, я принимал наркотики, но благодаря Моне вовремя смог завязать. Я воровал, напивался, втягивал в грязные компании чистых людей, порочил их. Я понимал, что не возвышаюсь на Олимпе общества, а спускаюсь в болото на самое его дно. Чтобы не быть одиноким, уверял других в верности их проступков. В конце концов, из-за меня погиб мой отец. Мой отец, который желал мне лишь добра, совсем как моя мама. «Какую искреннюю речь ты, однако, толкаешь!» — услышали мы знакомый мужской голос. «Хагрид, тот самый полицейский. С букетом». Алексис сделал несколько неуверенных шагов подальше от него. «Да не бойся, не бойся». Он бережно положил букет на другие цветы и обернулся к Алексису. «Мне жаль говорить об этом, но закон не делает поблажки преступникам, которые только-только потеряли родного человека». «Хочешь меня арестовать?» — язвительно спросил Алексис. Он уверенно вытянул руки вперед. В его глазах, направленных на Хагрида, читалась твердость. Он уже все решил, уже смирился со своей судьбой. Изменился. «Пожалуйста, вытаскивай наручники, мне нечего терять». «Я бы так не сказал. Если твои дела передать в суд, тебя упекут надолго. Старшая сестра вряд ли совладает с бизнесом отца. У Бертольда много конкурентов. Поверь, парень, они будут распускать такие слухи о тебе, о твоих преступлениях и смерти отца, что вы все в один прекрасный день окажетесь на улице, даю гарантию». Алексис опустил руки. Его изумленный взгляд припечатался к Хагриду. «Предлагаю другой путь». Мы увидели довольную улыбку на лице полицейского. «Но для этого мне нужно будет побеседовать с твоей сестрой тоже. Приходите ко мне завтра вечером. Мой дом находится